Глава 18. Она стояла перед ним все в той же юбке и рубашке с воздушными рукавами. На ее внезапно худой талии был повязан черный передник, расшитый алыми рунами. Ни следа ребенка под сердцем. «Пташка!» Фергус смотрел на нее с немым изумлением. Она стояла совсем близко, и он даже мог протянуть руку и коснуться ее темных, растрепанных волос. Девушка-охотница посмотрела на него своими пронзительными глазами цвета грозового неба, шагнула и... внезапно обняла. Фергус застыл, каменея внутри. Пташка вблизи была совсем невысокой. Едва доставала ему макушкой до груди. Фергус не помнил, чтобы она так подходила к нему, чтобы она обнимала его. Ведь они виделись так давно. Он знал, что она ему снилась. Раньше она снилась часто, практически каждый день, и он просыпался с сожалением о том, что не вернулся к ней скорее. А потом он нашел Грея, и она исчезла так же внезапно, как и когда он вернулся к ее дому. Фергус осознавал себя во сне, но никак не мог перестать удивляться таким ярким тактильным ощущением. Он позволил себе обнять ее в ответ, прижать ладонь к мягким волосам. Девушка казалась невесомой и хрупкой, от нее терпко пахло горькой полынью, и внезапно внутренности Фергуса скрутило от осознания. Это запах Грея. От него так же пахнет, и именно так терпко и свежо пахло всегда. Едва Фергус осознал это, девушка стиснула руками его талию с такой силой, словно хотела сломать пополам. В спине что-то больно щелкнуло, Фергус попытался отстраниться, посмотреть ей в лицо, но она упрямо сжимала его руками, впиваясь пальцами. Фергус опустил глаза и вместо хрупкой девушки увидел две огромные, мерцающие ночным небом ладони, обхватывающие его бедра. Грех судорожно вцепился в огромные пальцы, попытался вырваться, но руки спокойно подняли его высоко над землей, буквально усаживая, в ладонях как игрушку. Прямо как 7 лет назад огромные врата резали пространство, время и мир. Из них беспорядочно сочилось что-то темное, злое и голодное. Вокруг кричали божества и демоны, бежали прочь, пока Фергус восседал на ладонях огромного существа с золотым клювом. На его голове синхронно распахнулись десятки разных глаз. Они смотрели во все стороны и на Фергуса. Еще одна рука потянулась и обхватила торс, подцепляя большим пальцем подбородок греха. Фергус испытывал ни с чем не сравнимый ужас. Он чувствовал, как дрожит каждой клеточкой тела, как вибрирует его энергия вокруг и как эта огромная потусторонняя тварь хочет его сожрать. От страха его буквально парализовало. Он не мог найти в себе ни капли сил, чтобы вырваться и сбежать, как все остальные. Он просто сидел в огромных ладонях и позволял этому существу водить когтистым пальцем по своему подбородку и горлу. Чудовище хмыкнуло, прижало его к своему клюву, вылупилось самым огромным глазом на него, и Фергус потерял сознание в сотнях тысяч видений. Он видел бесконечность звезд, тянущихся водоворотом в черную дыру, видел множество таких же существ с клювами, пастями и миллионами глаз на их огромных, несуразных телах. Видел, как хрупко ломались сверкающие белоснежным мрамором колонны и как осыпались золотые листья с вечного древа. Он несся сквозь пространство и время на невероятной скорости и одновременно словно стоял на месте, утопая в вязком золоте угасающего солнца, что покидало этот мир. Его теплые лучи мазали по закрытым векам, забирали его, не сорвавшийся крик боли, и прятались за серым промозглым небом. Мир рушился на осколки и замыкался сам в себе, закрываясь ото всех вместе с этими чудовищами и их законами. «Вставай! Просыпайся!» Чужая ладонь была прохладной и приятно пахла. Фергус осознал, что хрипит, прижавшись лицом к грязному полу темницы. Он задохнулся от вони, от боли в обожженной щеке и застонал, буквально выталкивая из легких воздух. «Да, бывает неприятно, но пора вставать. Сон есть сон, все уже прошло. Сейчас твое время». Фергус уперся коленями в пол, пытаясь поднять свое потяжелевшее тело в вертикальное положение. Пташка сидела рядом на корточках, подобрав руками юбку. Она одобряюще погладила его щеку, волосы и тепло улыбнулась. «Спасибо, что проснулся. И спасибо, что с ним. Не засыпай больше. Неправильный грех». С этими словами она легко поднялась и шагнула прямо через решетку. «Постой!» Фергус рванул за ней, ошейник уперся ему в кадык, и грех закашлялся. «Ты чего орешь?» Сквозь прутья решетки камеры напротив смотрела бледная Мейбл. «Тут только что была...» Начал рассеянно Фергус, но тут же заткнулся, оглядывая пустой коридор. «Не было никого тут. Ты храпел и пускал слюну прямо на этот грязный пол». Мейбл сморщилась. «Он воняет мочой». «Милая, мы теперь воняем не лучше», — хрипло засмеялся Фергус. «Вот это меня вырубило». «Я думала, грехам не нужен сон». «Конечно. Это такая же правда, как и та, что мы едим младенцев». «А вы не едите?» Мейбл казалась обескураженной. «Ты из какого века? Этот миф стар, как этот мир», — скривился Фергус. Мейбл снова обиженно засопела и сложила руки на груди в оборонительной позиции. «У нас так считают». «О, теперь понятно, откуда у пташки были такие опасения», — пробормотал Фергус. «Какой пташки? Ты еще с птицами разговариваешь, что ли?» Фергус хотел было снова засмеяться и ответить что-то шутливое, но безобидное. Но дверь в темницу неожиданно со скрежетом открылась. Они синхронно повернули головы и застыли, когда с дуновением свежего воздуха в тюрьму зашли четверо крепких мужчин. «Полнолуние!» — коротко сказал здоровяк, что приносил им сюда все время еду. «Что? Уже?» Фергус весь подобрался, сбрасывая остатки сонливости. Ему никто не ответил. Мейбл бросила на него встревоженный взгляд, вцепилась в юбку и отошла на шаг от двери в камеру. Фергус смотрел на нее неотрывно, но она вся сжалась и покорно ждала, когда с нее снимут кандалы на щиколотках. На Фергуса направили копья, как будто он что-то мог сделать в такой ситуации. Позади него нервно стучал по полу костяной хвост. Мейбл втянула в себя пропахший нечистотами воздух и шагнула к выходу. Фергусу казалось, что время остановилось, когда ее босая ступня уперлась в пол. Он видел, как она сглотнула и посмотрела на него с таким отчаянием, что ему стало не по себе. А затем она резко развернулась и с разворота ударила ладонью охранника под челюсть. «Мейбл!» «Беса с два, вы так просто зажарите меня! Сектантские прихвостни!» — взревела Мейбл. Она бросилась на них, как лисица на охотничьих собак, отчаянно и храбро. Фергус дернулся к ней, просунул хвост между прутьев и ухватил одного за горло. Завязалась потасовка. Мейбл копила силы. Это было видно потому, как она била и двигалась, как ловко она уворачивалась от удара в первые секунды. Ведьма сдернула с себя передник одним движением, накинула его на горло одного из охранников и ловко, подтянувшись на руках, пихнула ногами в грудь второго. Она тут же обхватила щиколотками третьего, развернула его к камере с Фергусом, и тот незамедлительно свернул ему шею хвостом. «Сучья подстилка!» — крикнул самый крупный из мужчин с алебардой и рубанул по хвосту. Костяные наросты громко хрустнули под лезвием. Фергус вскрикнул от боли, дернулся вперед и рухнул лицом на прутья. Черная кровь брызнула на пол, растеклась антрацитовыми кляксами прямо под босыми ногами Мейбл, пока она отбивалась руками и ногами. Мужчина с алебардой замахнулся и древком буквально подцепил Мейбл под живот, выбивая из нее воздух. Девушка подлетела над полом, ее ноги вздрогнули в воздухе, и она сдавленно захрипела, сползая по прутьям на пол. Ей тут же нанесли удар сверху по спине тем же древком, и когда она попыталась вскочить, завершили начатое грубым ударом по лицу. Фергус словно в замедленном времени видел, как кошмарно дернулась ее голова, как на губах проступила кровь, и Мейбл затихла на полу, свернувшись калачиком. Он тут же получил тем же древком под ребро, а затем ему воткнули копье в бедро, и он согнулся, сдирая кожу щек о прутья. «Твари! Раздвинула тут ноги перед грехом! Чтоб вступился за твою падшую душу, грязная ведьма!» Мужчина наступил на плечо Мейбл, и Фергус серьезно испугался, что сейчас он просто сломает ее своим весом. «Они убили Рамона!» — заголосил один из сопровождающих, поднимая мужчину со свернутой шеей. Фергус не слушал их голоса. Он смотрел на то, как Мейбл перед ним медленно открыла глаза, поджала губы и вдруг плюнула со всей силы, забрызгав сгустком крови линии пентаграммы перед коленями греха. Фергус будто во сне переместился вперед, скрывая ее кровь коленом, размазывая по символам. Бедро горело огнем, кровь стягивала штанину и пропитывала ткань, хвост болезненно пульсировал, изломанный на конце. Он старался вжаться лицом между прутьев сильнее, словно мог просунуть голову и выбраться, но оставался на месте. Буквально в метре от Мейбл, которую он мог бы схватить руками и затащить к себе, если бы был свободен. Он мог бы ее спасти. Мейбл напоследок усмехнулась ему окровавленными губами, и затем ее подняли, точно тряпичную куклу. Она закатила глаза, повисая на их руках, позволяя тащить себя вверх по ступеням, как мешок с вещами. Фергус неотрывно следил за ней, прижимаясь к прутьям. «Ты будешь следующий, подстилка инферновская!» — сплюнул мужчина с алебардой и отправился прочь. На переднике Мейбл остался отпечаток его грязного сапога. В это же время люди стекались к алтарю, как мотыльки на свет. Ель выглянул из проулка, куда незаметно шмыгнул, пока терся в толпе вместе со всеми. Горожане были взбудоражены и восторжены, чтобы замечать что-либо вокруг. Это играло на руку. В проулке Ель брезгливо скинул моток хвороста и тут же столкнулся у черного хода с Кейраном. Они кивнули друг другу, развернулись к каменным ступеням и замерли, когда из двери вышел мужчина, весело посвистывая. В его руке был пучок хвороста, который он небрежно держал пальцами за обмотанную вокруг стволов бечевку. «Почему вы тут, а не у алтаря?» — изумился он. Кейран открыл было рот, чтобы ответить, но Яль потеснил его плечом и направился к мужчине с весьма угрожающим видом. «Да к бесу любезности!» И с этими словами вмазал ему кулаком прямо по челюсти, отчего тот провернулся вокруг своей оси и рухнул на ступенях без сознания. «Мия!» Кейран пораженно выдохнул. «Хватит уже с ними разговаривать! Пора действовать!» Яль схватил тело и легко закинул на плечо. «Откройте дверь! Надо спрятать его, чтобы не мешал!» Они торопливо проникли в темный коридор, вскрыли замок на ближайшей двери и сгрузили мужчину в кладовку. Когда они вбежали на верхний этаж, Эден сидел на корточках перед дверью Шерил и орудовал отмычкой. На секунду мальчишки вздрогнули, но, увидев, что это свои, расслабились. «Вижу, вы справились!» — удовлетворенно хмыкнул Ель. «Он удивительно хорош в этом!» Пораженно ответил Джек, пока Эден самодовольной улыбкой открывал дверь и галантно предлагал Шерил выйти. Та шутливо поклонилась в реверансе и затем подошла к окну, загороженному увядшим растением в горшке. «Уже все началось? Мы успеем?» «Надо поторопиться! Вдруг что-то пойдет не так, нельзя оставлять Грея одного!» Кейран отодвинул пальцем тюль и тоже выглянул наружу. Улицы были пустынны, над площадью с алтарем небо стало желтоватым и светлым от освещения. Дым пока не виднелся, но вой толпы даже сквозь стекла и стены был слышен. «Больные ублюдки!» — хмыкнул Джек. «Пошли!» Ель поманил всех за собой, и они направились к лестнице. «Держимся друг за друга. Не глазеть, не самовольничать, рот не раздевать. Мы должны всегда идти вместе, понятно?» Подростки отозвались согласным мычанием, Кейран хмыкнул, замыкая шеренгу. Ель первый открыл дверь в общий зал. В тишине протяжно скрипнули петли, он сжал кинжал в пальцах и выглянул из-за двери. На него изумленно вытаращился бледный Джейкоб с маленьким туго сколоченным ящиком в руках. Джек позади Еля охнул и хотел броситься вперед с кулаками, но Лис вовремя перехватил крепкого парня, сжав его за запястье и плечо. Он был выше и крупнее Джека, но тот все равно оказался почти несгибаемым. «Ты что творишь?» — возмутился Джек. «Это с нами. Он с нами. Этот козел сдал им Мейбл!» «Я не специально!» — выдавил из себя Джейкоб, делая шаг назад и прижимая к себе ящик. Его глаза распахнулись шире, когда он оглядел всех подростков и хмурого Кейрана. «Не специально притащил нас сюда! Я убью тебя, если с ней что-то случится!» Джек перестал вырываться, повиснув в руках Еля, но продолжал ругаться и шипеть, точно разгневанный кот. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Кейран, не обращая внимания на Джека. «Мне нужно установить здесь... Я пообещал своему товарищу, что сделаю отвлекающий маневр, если что-то пойдет не так!» Джейкоб прикусил обветренные губы и оглядел конструкцию прямо посреди зала. «Взрыв?» — удивился Йель. «Да! Вам надо торопиться! Кажется, ведьму уже вывели! Нужно скорее идти на площадь!» Джейкоб поставил ящичек, подсоединяя к нему устройство механизма. «Мейбл!» — ахнула Шерил, прижимая ладони ко рту. Они торопливо прошли мимо проводника к темному коридору, ведущему к черному ходу. Йель успел услышать краем уха, как напоследок Кейран спросил. «Что с твоим братом?» «Он не хочет слушать, но я буду пытаться еще раз». Двери черного хода без проблем выпустили их на пустынную улицу. Они прокрались вдоль стен гуськом, затем проникли в здание склада и поднялись по винтовой лестнице, выбираясь на небольшой мостик между зданиями. Когда они добрались до площади, под ногами повешенной Мейбл занималось пламя, пожирая промасленный хворост. Шерил испуганно закричала. Столпотворение вокруг алтаря впечатляло. Грейден сжал в руках охапку хвороста, затем швырнул ее вместе со всеми к подножию и отошел за ограждение. Он осторожно оглядывал народ вокруг и не видел ни на одном лице ужаса или страха. Все они взирали на целителя с таким благоговением, словно к ним из алтарема спустилась вся пятерка братьев и сыпала золотыми монетами направо и налево. Грей не слушал его речь. Он все равно не мог сосредоточиться от напряжения и не собирался забивать голову еще и этой ересью. Кейрана и Йеля не было рядом, но он видел мелькнувшее бледное лицо Алаизаса на возвышенном балкончике. Они всего на мгновение встретились взглядом и тут же сделали вид, что не заметили друг друга. Ритуальный кинжал сжег бедро. Накануне к Грею в комнату прокрался Алаизас, вручил сверток и также молчаливо в коридоре выскользнул в окно, скрывшись в ночи. Грейден проследил границу пентаграммы под сотнями ног вокруг, сглотнул вязкую слюну и снова посмотрел на алтарь. Его сердце ухнуло вниз, когда он увидел, что вывели ведьму. Алаизас не приукрашивал то, что творилось в тюрьмах. Девушка выглядела так, словно на ней сплясали чечетку минимум двое. Она гордо держала спину прямой, но Грей видел, как ей больно давался каждый шаг. Он знал о боли больше, чем кто-либо мог бы представить. На ее лице расплывался багровый синяк, разбитые в кровь губы сжались в линию, грязные босые ноги были поцарапаны и усеяны синяками. Подол ее платья был порван почти до колена, при каждом шаге неприлично обнажалось бедро, но стыд — последнее, что ее волновало в этот момент. Перед столбом девушка поправила встрепанные темные волосы, вытерла кровь с губы, оставляя алые разводы на бледном предплечье, и протянула тонкие запястья, чтобы ее заковали в кандалы. Сердце Грея ускорялось с каждым ее движением. Когда девушку дернули вверх, задирая руки и подтаскивая по столбу до самого конца, ему показалось, что он сейчас задохнется. Грей еле заметно вдохнул и выдохнул, скользя потное от волнения ладонью в карман кинжалу. «Ты должен прийти, Фергус!» Грей оглядел ликовавшую толпу. Они скандировали почитание мерзей и требовали смерти девушки, очищения ее черной души костром и сошествия всемирной благодати. Если Фергус не сможет прийти на его зов, эта толпа набросится на него. Грейден снова посмотрел вверх, где за спинами других кураторов мелькнул Алаизас. Он внимательно смотрел на столб, на толпу, нарочно избегая Грея. Его волосы были непривычно растрепаны, а яркий берет пропал. Там же стоял Джейкоб, но его потеющее лицо не выражало такой напряженности. Казалось, он не волновался за жизнь девушки, а больше переживал о себе. «Ваше божество может подавиться моей душой!» — внезапно крикнула девушка со столба, когда гомон толпы стих. Целитель, собравшийся произнести речь, подавился словами. Девушка висела на столбе и щерилась, как хищное животное, загнанное в угол. Ее босые ступни болтались в воздухе, тугие веревки впивались в бедра и талию. Грей поджал губы и осторожно двинулся вперед, ближе. В порыве скандирования лозунгов и возложения хвороста его оттеснили дальше от пьедестала. «Все мы храним то чистое, непорочное, что осталось от всего человечества после инкурсии. Великий Мирза проведет нас к прежнему строю. Мы не должны вестись на сладкие речи тех, кто служит владыке Инферно. Все, кто остался по ту сторону, пропитались их злобой, их ненавистью и жестокостью». Целитель двинулся вдоль пьедестала, размахивая пылающим факелом. Его сверкающие искры взлетали вверх в темнеющее небо. Вечер плавно переходил в сумерки, и их ультрамариновая мягкость поедала тени и контуры домов, делая все вокруг ирреальным. Грей медленно пробирался сквозь толпу, вперившись взглядом в девушку. Она неожиданно посмотрела на него, и на ее бледном лице Грей заметил надежду. Она все еще не верила в происходящее, отчаянно желая спастись. Грей неожиданно вспомнил, как оттирал пятна сажи подле столба, и запах паленой плоти, витавший тогда, подкатил тошнотворным комом к самому горлу. Осталось только проблеваться прямо здесь, и все его старания пойдут по одному причинному месту. «Да очистится душа этой девушки от той грязи! Да будет ее вклад в светлое будущее выше талым пламенем на нашем знамени! Во имя нашего благодетеля мы очистим этот мир от скверны!» Целитель вскинул руку вверх, и толпа возопила, едва не опрокинув Грея. Факел близился к сухому хворосту, облитому маслом. Грейден протиснулся между двух высоких мужчин, оттолкнул несколько вопящих в экстазе женщин и решительно достал кинжал. Толпа вокруг ахнула, некоторые посторонились, заметив блеск стали. Грей бросил на девушку нечитаемый взгляд. Под ней начало заниматься пламя, когда он полоснул кинжалом по ладони, не дрогнув от боли и даже не поморщившись. Грей удивительно ловко и гибко припал на колено, приложил сочащуюся кровью ладонь к земле, и вокруг алтаря вспыхнуло алыми символами пентаграмма. «Что происходит?» «Они притащили скверну в наш дом!» «Скверна! Посланники Инферно!» «Что ты наделал?» Целитель широко раскрытыми глазами смотрел на Грея. Пентаграмма светилась все ярче, кроваво мигали ее символы то тут, то там. Алоиза сбросился по ступеням вниз, грубо расталкивая всех вокруг. «Мейбл! Боже мой! Мейбл!» Звонкий девичий голос разрезал повисшую тишину. Еще незнакомая Грею девочка-подросток выскочила на балкон ближайшего дома, когда костер вспыхнул ярче. «Шерил!» Мейбл едва смогла выдохнуть. Шерил едва не перескочила через перила, но ее тут же схватил за руки Михаэль и уволок прочь за двери. Мейбл забрыкалась, закричала, упираясь ногами в нагревающийся бетонный столб. Грей решительно мазнул кровью вдоль символов, складывающихся в имя греха, томившегося под грудой пышущего дымом завода. «Фергус!» «Нет, ты не посмеешь!» Целитель отшвырнул факел и книгу, бросился к Грею, медленно поднимающемуся на ноги. Вокруг алела пентаграмма. Люди расступились, видя в руках мужчины кинжал со стекающей с него кровью. Целитель протянул руки вперед, чтобы схватить Грейдена, перескочить заграждение и что-то сделать, но когтистые пальцы обхватили его голову, точно гигантский паук. Когти легко вонзились в щеки, выкололи глаза и порвали рот. Грейден пораженно выдохнул, сжимая кровоточащую ладонь в кулак. Целитель не мог даже закричать, когда его шею сломали, словно тростинку, и отбросили прочь. За заграждением возвышался Фергус, скалясь в плотоядной улыбке. Его белоснежные волосы спускались вниз по обнаженному торсу до самых бедер. От мощных лап по брусчатке расходились паутинки трещин, а переломанный на конце хвост гневно хлестал за спиной. В глазницах вспыхнули алым огоньки. Он склонил голову с тяжелыми завитыми рогами и подался вперед, протягивая чистую ладонь. Грей не мог выдавить ни слова, податливо протягивая руку ему в ответ. Длинные пальцы с острыми когтями бережно обхватили его ладонь, огладили сбитые грязные костяшки. «Простите, что поздно!» Грейден проглотил сухой ком, неожиданно для самого себя сжав его сильнее. Его кровь запачкала черную кожу греха на ладони. Ему хотелось сжать пальцы еще крепче, так, чтобы он прочувствовал, через что тут пришлось пройти и сколько сил стоило вытащить эту собачью морду из темницы. Но он видел его израненные бедра, его исколотый живот и сломанный хвост и просто молчал. Грей не хотел себе признаваться в том, что был рад видеть его живым. Перед глазами мелькнула выбеленная челюсть погибшего греха, прибитая к стене, и он потянул его за руку на себя, едва не утыкаясь своим носом в нос костяной. «Очень долго». «Простите». «Нам надо спасти девушку». «Да». «Но мы еще поговорим об этом». «Да, мастер». Серьезно кивнул Фергус, продолжая держать его ладонь так, словно она была величайшей ценностью. Фергус потянул его, и Грейден поддался, отпуская себя. Внезапно ему стало так спокойно, словно они уже выбрались из города и находятся далеко-далеко отсюда. Присутствие Фергуса волшебным образом успокаивало и дарило странные ощущения, которые вызывали мурашки по коже. Грей выдохнул, позволяя вытащить себя из толпы и забрать на пьедестал. Как же он хотел убраться отсюда поскорее. Фергус отпустил его руку и ловко взобрался на столб, бороздя его когтями. Костер подпалил его шерсть на лапах, мазнул по сломанному хвосту, но грех не обратил на это внимания. Он разорвал цепи и веревки, и девушка с рыданиями обхватила его за шею, доверчиво прижимаясь к тому самому ужасному чудовищу из сказок. Грей стащил с себя пиджак, думая о том, что снова все скатилось к тому, что самые настоящие чудовища — это люди. Те самые, что сейчас либо в страхе бежали, либо агрессивно пытались напасть и помешать им. Люди, что просили о пощаде, но буквально несколько минут назад хотели сжечь невинную девушку. А сколько же они сожгли до этого? Фергус спрыгнул со столба и бережно опустил ведьму на ноги. Она стыдливо отдернула юбку, но Грей тут же накрыл ее плечи пиджаком, заворачивая и помогая просунуть руки в рукава. Он с тоской посмотрел на ее ободранные ступни, но она поймала его взгляд и махнула рукой, коротко всхлипывая. «Я пойду вперед», — сообщил Фергус, сверкая когтями. «Мы за тобой». Грей подтолкнул девушку в спину, и они гуськом бросились прочь. Грейден на этот миг забыл о своей ненависти, к прикосновениям, забыл о болях и хромоте. Едва схватив за ладонь Фергуса, ощутив его костлявые жесткие пальцы, он почувствовал, что все в нем резко переключилось на полную боевую готовность, в которой нет времени на сентиментальность и свои неудобства. Не то чтобы до этого он был не собран, просто в какой-то момент все вокруг сквозило такой острой безнадежностью, что казалось, будто на сопротивление уже не останется сил. Но сейчас он свободно обнимал за плечи девушку, перестраивая их маленький отряд так, чтобы Фергус шел вперед, уничтожая все на своем пути. «Можно не щадить?» — Фергус бросил через плечо взгляд. «Можно». Грей мягко подтолкнул его костяшками пальцев в спину. Кожа у греха была горячая и гладкая. Ведьма по имени Мейбл проследила за ними странным взглядом, но ничего не сказала и послушно побежала следом, завернувшись в пиджак. Едва они спустились со ступенек, их окружили вооруженные стражи, замахиваясь копьями на Фергуса. Грех ловко пригнулся, выхватил их оружие и, возвышаясь над ними гротескной фигурой, замахнулся древком прямо на них. Грей успел увидеть, как ломаются шеи от мощного удара, как одного из них Фергус легким движением распарывает от паха до горла. Ощущение, что с этим человеком были личные счеты. Грей отвернулся и вовремя. На них уже пытались напасть со спины. Он быстро схватил ведьму за плечо, спрятал за собой и в боевой стойке выставил вперед кинжал. Против палаша это, конечно, слабое оружие, но даже с ним можно работать. «Изменник!» «Инферновская подстилка, как и грех! Ты очернил нас!» — завопила какая-то женщина и швырнула в них пустой каткой. Грейден отбился, разбив ее в щепки, но кто-то вцепился в него руками и дернул в бок. «Нет!» — Мейбл вцепилась в его рубашку позади и потянула на себя. Их окружили, цепляясь голыми руками за одежду, даже не глядя на кровоточащие порезы, что оставлял кинжал. Обычные люди, мужчины, женщины, словно обезумевшие, пытались затащить их обратно на ступени. В какой-то момент Грею показалось, что у него сейчас выхватят кинжал из рук. Количество ладоней на нем вызывало отвращение на грани с тошнотой. Сердце билось в груди так громко, что заглушало любые звуки вокруг. Еще мгновение вездесущие руки рвали на нем рубашку, а затем резко прекратили, и если бы не Мэй был позади, Грей мог завалиться в груду хвороста у постамента. Грейден успел заметить, как разжимались на нем чужие пальцы, и отрубленные руки падали к ногам под аккомпанемент прорывающихся сквозь ватное сознание криков. Мимо протиснулось горячее бледное тело Фергуса, задевая хвостом голени. Один взмах когтистой лапы, и люди вокруг повалились, булькая разорванными горлами. Мейбл позади глухо вскрикнула и, кажется, прижалась лицом к его спине. Грей выдохнул. Он буквально не дышал все это время. Он смотрел на стекающие капли крови на когтях греха, и ему ничуть не было жаль людей. Он чувствовал только облегчение и благодарность. Фергус обернулся, загнанно дыша через разбитые губы. Он изящно развернулся, склонился к нему и чистый, не совсем запачканной рукой поправил его порванную рубашку. Грех сделал это так просто, легко и с такой заботой, что внезапно Грей понял одну простую истину. Это был не просто грех, свалившийся на него одним дождливым вечером из ниоткуда. Это его личное чудовище. Тот самый монстр, которым все детство пугали по ночам, который прятался в темном шкафу и под кроватью, который никогда бы не сделал ему зла на самом деле. Грейден кивнул, не зная, что сказать в такой момент. Фергус улыбнулся, ткнул пальцем вперед, и они также молча двинулись дальше, перешагивая мертвые тела. Вокруг царил настоящий хаос. Вооруженные мужчины снова попытались их остановить, но Фергус двумя точными ударами вырвал у них гортань и отшвырнул тела с дороги. Все подоспевшие также получили сполна. Фергус не отпустил никого, даже тех, кто взмолился и кинул к его ногам оружие. Грех превратился в боевую машину, прокладывающую путь сквозь кричащую толпу. Он едва не напал на подоспевшего Алаизаса, и Грей вовремя спохватился, сказав, что он свой. Алаизас издал нервный смешок, бросил Грею клинок и присоединился к ним, замыкая отряд. Со стороны ратуши к ним подоспели Кейран с Йелем. Мейбл тут же бегло обняла перепуганных подростков, и они бросились пробиваться вперед сквозь хаос, крики и нападения. «Там все перекрыто! Они оцепили главные ворота!» — на ходу бросил Мия. «Значит, это их проблемы, что не ушли!» — улыбался Фергус. Людские эмоции смерти переполняли его силами, как никогда. Он вырвался вперед, наклонился и тут же перекинулся в свою звериную форму, занимая мощной тушей все пространство. Стражники притормозили на половине пути к ним, вцепились крепче в оружие и бросились обратно. Но Фергус нагнал их одним прыжком, придавил лапами к брусчатке. Снова брызнула кровь. Грейден подбежал к нему, без страха запустил пальцы в густую шерсть на боку и направил на дорогу, сокращая путь. «Большой у вас песик!» — заметил Алаизас на ходу. «Не жалуюсь», — хмыкнул Грейден. «Не боитесь, что укусит?» «Меня не укусит». Фергус неожиданно дернулся в сторону и зарычал, врезаясь боком в здание. На него сверху едва не рухнул подвесной фонарь ставни. Он гневно взмахнул хвостом и развернулся, отфыркиваясь от прилепившихся к морде фулу. Грей резко притормозил, успев окликнуть Алаизаса, и развернулся. «Не уйдешь никуда, тварь!» Тот самый мастер с револьверами, загнавший Фергуса в пентаграмму по приезде, швырнул пергамент с символами прямо под лапы греха, и тот вспыхнул красным. Вокруг лап Фергуса заискрились символы, задымилась шерсть, и он взревел, широко распахивая пасть, запахло паленой плотью. Мастер с револьверами воспользовался тем, что Фергус пытается удобнее встать в пентаграмме, и воткнул ему в бок кинжал с размахом, запуская фулу прямо в шею греха. Он тут же начал читать символы, активируя пентаграмму под Фергусом, не теряя ни минуты времени, пока грех был оглушен и дезориентирован. Прежде чем Грей успел разложить все по полочкам в своей голове, его тело само двинулось вперед. Клинок, который дал ему Алаизас, был чистым, острым и легким, идеально ложился в руку, хоть и не был похож на привычную трость. Однако Грей без труда схватил увлекшегося изгнанием мастера за плечо и вонзил меч в его тело по самую рукоять. Без сожалений. Мастер перед ним выгнулся, захрипел, вскидывая руки со скрюченными пальцами. В предсмертной агонии он попытался развернуться или схватить Грея руками. Его горячая кровь заливала Грею ладони, пачкала теплыми каплями одежду. Он ловко вытащил клинок из тела, слушая мерзкое чавканье плоти, а затем вонзил клинок еще раз выше и потом отбросил булькающего кровью в легких мужчину прочь. Тот рухнул на колени и повалился лицом в землю. Под ним быстро растекалась лужа крови. Грей выдохнул, крепко держа клинок в перепачканных кровью пальцах. Вокруг бегали люди, занималось пламя, и снопы искр мелькали в воздухе, точно инферновские светлячки. На мгновение он вспомнил, как говорил Фергусу, что чтит законы, что никогда не будет нападать первым на мастера. Грей вспомнил, как, будучи совсем юным, завязанными, в хвост длинными волосами, потому что он ненавидел прикосновений и не давал себя трогать даже цирюльникам, стоял в храме Джиана и клялся на крови в том, что будет следовать законам Ордена. Джиан-защитник смотрел на него смеющимися глазами, и его золотые доспехи сияли в закатном солнце. Он принимал их клятвы, принимал их подношения, да только сейчас это все потеряло всякий смысл. Законы Ордена пылились в разрушенном здании библиотеки Тейлии, и эта картина клятвы в его памяти рассыпалась пестрыми витражами, буквально ослепляя. Грей выбрал греха, наплевав на законы и напав на мастера. Грей двинулся вперед, стирая ногами символы пентаграммы и аккуратно вытаскивая кинжал из бока греха. Фергус зашипел от боли, но благодарно вильнул хвостом и прислонился костяным носом к плечу Грея. «Смотри по сторонам», — выдохнул Грей. «Спасибо», — ответил Фергус. «Пошли отсюда». Возле выхода из города им пришлось столкнуться с целой армией Теневаля. Грей никогда бы не подумал, что их разношерстная компания может действовать настолько слаженно. Они все будто понимали друг друга с полуслова. Быстро приходили на помощь и сразу ловили ритм, когда приходилось сражаться вместе. Они будто репетировали до этого. Но Грей не припомнит, чтобы хоть раз обсуждали тактику боя перед приездом в город. Пока Фергус давил основную массу нападающих, разрывая их тела когтями и зубами, Грей, Алайзас и Ель с Кейраном обороняли механизм двери, к которому без слов устремились Мейбл и подростки. Они, молча доверив мастерам прикрывать свои спины, разобрались с механизмом, навалились на рычаги разом, и мощные ворота со скрипом поддались. Свежий ветер остудил разгоряченное в бою лицо, мазнул по встрепанным волосам. По ту сторону ворот темнело бесконечными полями свобода, убегая пыльным трактом прочь. Грей вдохнул свежий воздух полной грудью, скинул с клинка мертвое тело мужчины и двинулся к вратам вместе со всеми. Алайзас обернулся ровно в тот момент, когда со стороны ратуши, завода и алтаря раздались взрывы, снопами искр взлетая в ночное небо. Его изнеженное, как у аристократа, лицо озарила хищная улыбка. «Оставил им небольшие сюрпризы», — подмигнул Алайза с удивленному взгляду Грея и спрятал меч в ножны. «Джейкоб был мне должен». «Он не спасся», — скорее утвердил, чем спросил Грей. Он не хотел долго болтать, поскольку ужасно устал, но некоторые вещи нужно было прояснить. «Кто знает, но брат не захотел с ним», — пожал плечами Алайза. «Все, что он делал, было напрасно. Я дал ему шанс». «Кто же ты такой?» «Мастер, переживший инкурсию. Такой же, как вы, мастер Грейден», — улыбался Алайза, стреляя глазами в подошедшего Фергуса. «Но со своими секретами». Когда они попытались выбраться за границу магического купола, их легко выпустило. Всех, кроме Еля и Фергуса. «Так не пойдет», — нахмурился Кейран, не решаясь делать дальше и шагу. «Может, нам попробовать...» — начал Фергус, но Грей не позволил ему закончить. Он рывком, невзирая на боль в теле, схватил его за костяную челюсть и дернул морду к себе. «Нет!» «Мастер, не заставляй меня повторять тебе одно и то же. Несколько раз. Мы уходим вместе. Никаких «может», никаких вариантов, Фергус. Мы вместе!» Грей старался вложить сталь в каждое слово, крепко стискивая кость грязными пальцами. Он смотрел на него так пронзительно и не подозревал, что пламя от взрыва играло бликами в его глазах. Алый Зас посмотрел на них нечитаемым взглядом. Он вздохнул, закатывая рукав рубашки. «Есть вариант!» С этими словами он достал ритуальный кинжал, полоснул собственную ладонь и прижал ее прямо к прозрачной стене купола. Раздался мерный гул, сотрясающий и полыхающий город. Вокруг них гибко пронеслась алая череда символов, изрисовывая весь купол по кругу. Символы мастеров гибко сошлись в круг и остроконечную звезду, озаряя алым их изумленные лица. Грей задрал голову с удивлением, окидывая взглядом огромную пентаграмму. «Какого?» — возопил Кейран. «Я чертил ее практически с первого дня», — обернулся Алла и Зас с печальным выражением лица. Мейбл прикрыла собой подростков. Ели Кейран загородили их всех. Алайзас провел линию по пяти символам. «Хайнц!» Фергус окаменел под ладонью Грея. Пентаграмма засветилась ярче и, вспыхнув последний раз, разнесла купол в щепки. Грей прикрыл глаза от песка, когда открыл их, увидел перед собой того, о ком уже и думать забыл за этот месяц. В алом зареве пожаров и непрекращающихся криках людей возвышался еще один грех. Пернатый, собственной персоной, с косой улыбкой на бледном лице, сверкающей диадемой в темных волнах волос и перьевыми наплечниками, похожий на сошедшее с картин изображение демона. Он обвел всех вокруг удивленным взглядом, остановился на все таком же напряженном Фергусе, и его пальцы с лязгом превратились в когти. За спиной распахнулись огромные черные крылья, разбрасывая перья. Фергус зарычал, наклоняя морду, но Грей придержал его, надавливая всем весом. «Нет, сейчас мы уходим. Мне пришлось сломать барьер, чтобы ответить на зов!» Было непонятно. Грех констатировал факт? Или был недоволен тем, что сделал? Его голос сквозил истеричными нотками. «Хайнц!» Алайзас вышел вперед, поднимая руку вверх. На его бледном предплечье чернело изображение птичьего черепа. «Ты обещал!» Хайнц с закрытым птичьим черепом лицом наклонился вперед. Его бледный обнаженный живот дернулся от напряжения. На плече появилась такая же метка, и это заставило греха обнажить в улыбке зубы. «Ты запомнил?» «Да!» «Чего же ты хочешь?» «Нам надо уйти. Безопасно уйти. Нам всем!» — решительно заявил Алый Зас. Хайнц склонил голову на бок, осматривая их грязные замученные лица. Прошло несколько мучительных секунд, в течение которых Фергуса так трясло от сдавленного рычания, что Грей не надеялся его надолго сдержать. «Хорошо!» — неожиданно согласился Хайнц. «Уходите быстрее, я выиграю вам время!» «Спасибо!» — улыбнулся Алый Зас и быстро побежал к воротам, поманив всех за собой. Грейден не был уверен, что он заметил, как дернулся от его слова «пернатый» и как посмотрел вслед. «Я разорву его!» — прорычал Фергус. «Нет, не сегодня. Надо уходить, Фергус. Хватит на сегодня крови!» — строго ответил Грей, потянув его за шерсть. «Пошли, пошли!» Фергус рыкнул в спину улетающего в пламя Хайнца, но послушно развернулся и поспешил за Греем сквозь ворота. И снова они действовали слаженно, будто репетировали это все. Михаэль привел их к заранее подготовленной Джекобом запряженной телеге, куда они ловко забрались, помогая друг другу. Ель уселся править, свистнул, и лошади стремглав выскочили на тракт. Фергус устало привалился рядом с Греем, на ходу успев перекинуться в человека. Его волосы были грязными, со следами от чужих ботинок. На порванной рубашке болтался кусок жабо, словно выдранная плоть. «От меня наверняка воняет», — тихо сказал Фергус. «Хватит. Мы выбрались, это главное». Грей неожиданно для себя хлопнул его по бедру и тут же отдернул перепачканную кровью руку. Он посмотрел на Фергуса, но тот лишь улыбнулся. «Уже не болит». Грей прислушался к своим ощущениям. Организм был бесконечно уставший, израсходовавший весь свой ресурс, но ничего не болело, как будто все встало на свои места. Со стороны города раздался взрыв, и они все синхронно обернулись, провожая взглядами столб пламени, взмывающий вверх. Грею показалось, что он даже увидел силуэт огромных крыльев среди угольно-черных клубов дыма, но не стал думать об этом сейчас. На все вопросы они найдут ответы потом. Главное, что все получилось. Они покинули Теневаль.